что у капы нет определенного цвета кожи. Он меняется в зависимости от окружения. Например, когда животное находится в траве, кожа его становится под цвет травы, изумрудно-зеленой. А когда оно на скале, кожа приобретает серый цвет камня. Как известно, таким же свойством обладает и кожа хамелеонов. Не исключено, что структура кожного покрова у кап сходна с таковой у хамелеонов. Когда я узнал обо всем этом, мне вспомнилось, что наш фольклор приписывает капам западных провинций изумрудно-зеленый цвет кожи, а капам северо-востока — красный. Вспомнил я также и о том, как ловко исчезал Баг, словно проваливался сквозь землю, когда я гнался за ним. Между прочим, у кап имеется, по-видимому, изрядный слой подкожного жира. Несмотря на сравнительно низкую среднюю температуру в их подземной стране, около 50 градусов по Фаренгейту, они не знают одежды. Около 50 градусов по Фаренгейту, около 15 градусов. Да, любой капа может носить очки, таскать с собой портсигар, иметь кошелек. Но отсутствие карманов не причиняет капам особых неудобств, ибо капа, как самка кенгуру, имеет на животе своем сумку, куда он может складывать всевозможные предметы. Странно мне показалось только, что они ничем не прикрывают чресла. Как-то я спросил Бага, чем это объясняется. Баг долго ржал, откидываясь назад, а затем сказал: «А мне вот смешно, что вы это прячете». Глава 4. Мало-помалу я овладел запасом слов, которые каппы употребляли в повседневной жизни. Таким образом, я получил возможность ознакомиться с их нравами и обычаями. Больше всего меня поразило у них необычное, и я бы сказал, даже перевернутое представление о смешном и серьезном. То, что мы, люди, считаем важным и серьезным, вызывает у них смех. А то, что у нас, людей, считается смешным, они склонны рассматривать как нечто важное и серьезное. Так, например, мы очень серьезно относимся к понятиям гуманности и справедливости. А каппы, когда слышат эти слова, хватаются за животы от хохота. Короче говоря, понятия о юморе у нас и у капп совершенно разные. Однажды я рассказал доктору Чаку об ограничении деторождения. Выслушав меня, он разинул пасть и захохотал так, что у него свалилось пенсне. Я, разумеется, вспылил и потребовал объяснений. Возможно, я не уловил некоторых оттенков в его выражениях, и тогда я еще не очень хорошо понимал язык кап. Но, насколько я помню, ответ Чака был примерно таков. Разве не смешно считаться только с интересами родителей? Разве не проявляется в этом эгоизм и себелюбие? Зато нет для нас, людей, ничего более нелепого, нежели роды у каппы. Через несколько дней после моего разговора с Чаком у жены Бага начались роды, и я отправился в хибарку Бага посмотреть, как это происходит. Роды у капп происходят так же, как у нас. Роженице помогают врач и акушерка. Но перед началом родов каппа, отец, прижавшись ртом к чреву роженицы, во весь голос, словно по телефону, задает вопрос: «Хочешь ли ты появиться на свет? Хорошенько подумай и отвечай». Такой вопрос несколько раз повторил и Баг, стоя на коленях возле жены. Затем он встал и прополоскал рот дезинфицирующим раствором из чашки на столе. Тогда младенец, видимо стесняясь, едва слышно отозвался из чрева матери: «Я не хочу рождаться. Во-первых, меня пугает отцовская наследственность, хотя бы его психопатия. И кроме того, я уверен, что каппам не следует размножаться». Выслушав такой ответ, Бак смущенно почесал затылок. Между тем присутствовавшая при этом акушерка мигом засунула в утробу его жены толстую стеклянную трубку и впрыснула какую-то жидкость. Жена с облегчением вздохнула. В ту же минуту ее огромный живот опал, словно воздушный шар, из которого выпустили водород. Само собой разумеется, что детеныши кап коль скоро они способны давать такие ответы из материнского чрева, самостоятельно ходят и разговаривают, едва появившись на свет. По словам